она сказала. «Я боюсь своей комнаты». «Почему?» «Она большая». «Слишком велика для тебя?» У нее на лице промелькнуло виноватое выражение. Виноватое смятение. Я попросил ее рассказать немного подробнее об этой комнате. Она в ответ нарисовала еще несколько картинок. Высокий потолок с нарисованными на нем дамами в изящных платьях, розовые ковры, розово-серые обои с изображениями ягнят и котят. Мама их выбирала специально для нее, когда она была совсем маленькая и спала в детской кроватке. Игрушки, музыкальные шкатулки, миниатюрная посуда и стеклянные фигурки, три отдельных кукольных домика, целый зоопарк мягких зверей, кровать с пологом, привезенная откуда-то издалека, она забыла откуда, с подушками и пухлым одеялом из гусиных перьев. Кружевные занавески на окнах, которые вверху закруглялись и доходили почти до самого потолка. Окна со вставленными в них кусочками цветного стекла, от которых на коже рисовались цветные картинки. Сиденье перед одним из окон, откуда видно траву и цветы, за которыми целый день ухаживает Сабина. Ей хотелось окликнуть его и поздороваться, но она боялась подходить слишком близко к окну. Похоже, это огромная комната. Там не одна комната, а целая куча. Есть спальня и ванная, и комната для одевания с зеркалом и лампами вокруг них, рядом с моим стенным шкафом. И игровая комната. Там почти все игрушки, только мягкие звери в спальне. Джейкоб называет спальню детской, то есть комнатой для малыша. Она нахмурилась. «Джейкоб обращается с тобой как с малышкой?» «Нет, я уже с 3 лет не сплю в детской кроватке». «А тебе нравится, что у тебя такая большая комната?» «Нет, ненавижу. Я никогда туда не вхожу». Виноватое выражение вернулось на ее лицо. До конца сеанса оставалось 2 минуты. Она так и не сдвинулась со стула с тех пор, как вошла в кабинет и села. Я сказал: «Ты прекрасно работаешь, Мелисса. Я очень много для себя узнал. Давай сейчас остановимся. Ты не против?» Она заявила: «Мне не нравится быть одной. Никогда». Никому не нравится долго быть одному. Даже взрослые этого боятся. «Мне это не нравится никогда. Только после дня рождения, когда мне исполнилось 7 лет, я стала ходить в туалет одна. Когда закрываешь дверь, и тебя никто не видит». Она откинулась на спинку стула и смотрела на меня с вызовом в ожидании неодобрения. Я спросил: «А кто ходил с тобой до того, как тебе исполнилось 7 лет?» «Джейкоб и мама, и Мадлен, и Кармела, до того, как мне исполнилось 4 года. Потом Джейкоб сказал, что я теперь уже большая девочка, и что со мной должны быть только женщины, и перестал ходить. Потом, когда мне стало 7 лет, я решила пойти туда одна. От этого я плакала, и у меня болел живот. И один раз меня вырвало, но я это сделала. Сначала дверь была закрыта немного, потом совсем, но я ее все-таки не запирала. Никак не могла». Я сказал: «Ты сделала все очень хорошо». Она нахмурилась. «Иногда мне все равно там страшно, и хочется, чтобы кто-нибудь был. Не смотреть, а просто так, за компанию. Но я никого не прошу». «Очень хорошо», — заметил я. — «Ты боролась со своим страхом и победила его». — «Да», — согласилась она и удивилась. Явно впервые тяжкое испытание оборачивалось для нее победой. «А твоя мама и Джейкоб говорили тебе, что ты сделала хорошее дело?» «Угу», — она махнула рукой. «Они всегда говорят приятное. Но ты и правда сделала хорошее дело. Победила в трудном бою. Это значит, что ты можешь победить и в других боях. Можешь побороть и другие страхи один за другим. Мы можем работать вместе, выбирать те страхи, от которых ты хочешь избавиться, и составлять план, как мы будем это делать, шаг за шагом, не спеша, так, чтобы тебе никогда не было страшно. Если хочешь, Мы можем начать в следующий раз, когда ты придешь в понедельник. Я встал. Она осталась сидеть. Я хочу еще немного поговорить. Мне бы тоже этого хотелось, Мелисса, но наше время кончилось. Ну, совсем немножечко. Это прозвучало с намеком на плаксивость. Нам в самом деле пора закончить на сегодня. Встретимся в понедельник. Ведь это только... Я коснулся ее плеча, она сбросила мою руку, и ее глаза наполнились слезами. Я сказал: «Извини, Мелисса, жаль, что мы не...» Она вскочила со стула и погрозила мне пальцем. «Если ваша работа помочь мне, то почему вы не хотите помогать мне сейчас?» Она топнула ногой. «Потому что наши с тобой занятия должны кончаться в определенное время». «Почему?» «Думаю, ты сама знаешь». «Потому что к вам придут другие дети?» «Да». «Как их зовут?» «Я не могу обсуждать этого, Мелисса. Ты забыла?» «А с какой стати они важнее меня?» «Они не важнее, Мелисса. Ты очень важна для меня». «Тогда почему вы меня выгоняете?» Я не успел ответить. Она разрыдалась и направилась к двери, ведущей в приемную. Я пошел за ней, в тысячный раз подвергая сомнению святость этих трех четвертей часа. Это языческое поклонение часовому механизму. Но я также понимал всю важность ограничений. Для любого ребенка, но особенно для Мелиссы, у которой их было, по-видимому, очень немного. Для Мелиссы, которая была обречена прожить годы, когда складывается личность ребенка в ужасном, безграничном великолепии сказочного мира. Нет ничего страшнее, чем сказки. Когда я вошел в приемную, она тащила Хернандеса за руку, плача и повторяя: «Идем же, Сабино!» Он поднялся с испуганным и озадаченным лицом. Когда он увидел меня, выражение озадаченности сменилось подозрительностью. Я сказал: «Она немного расстроена. Передайте ее матери, чтобы она позвонила мне как можно скорее». Непонимающий взгляд. «Су мадре», — пояснил я, — «эль телефоно. Я приму ее в понедельник в 5:00». «Окей». Он пристально посмотрел на меня и смял свою шляпу. Мелисса дважды топнула ногой и заявила: «Как бы не так, я больше никогда не приду сюда. Никогда!» Она дернула его за шершавую коричневую руку. Хернандес стоял и продолжал изучающе смотреть на меня. В его слезящихся темных глазах появилось жесткое выражение, словно он обдумывал, какой карой мне воздать. Я подумал о том, сколько защитных слоев окружали этого ребенка, и о неэффективности всей этой охранной системы. Я сказал: «До свидания, Мелисса, до понедельника». «Еще чего?» Она выбежала из приемной.